Все, что блестит. Глава 6, часть 2. Выбор правильного подвида демона был почти настолько же важен, как выбор основного вида. Например, в то время как все суккубы были манипулятивными, коварными имитаторами, которые полагались в бою на свою магию, только лазурные суккубы, такие как Ксера, могли манипулировать людьми через их сны. Изумрудные суккубы, с другой стороны, имели возможность выделять из своего тела седитативные средства и токсины, в то время как багровые суккубы были экспертами в создании иллюзий. Если бы боксы изначально выдали кого-то из последних двух подвидов, то не факт, что он смог бы дотянуть до этого времени. Однако на этот раз Бокси точно знал, что ему нужно. Он хотел профи в своем деле. «Я хочу вариант Хорнет, имеющий опыт в использовании профессии разбойник». Примечание переводчика. Хорнет дословно переводится как «оса» или «шершень». Конец примечания. Бокси нуждался в сталкере, также по той причине, что он мог ввести в цель слабый паралитический яд, который ослаблял движение оппонента и ставил последнего в практически безвыходную ситуацию, где защититься от последующих атак практически невозможно. «Она также должна уметь применять навыки скрытая атака и создание шумов», — продолжал Бокси, «а также иметь опыт в сражениях против пользователей магии. Особенно это касается криомантов, шаманов и волшебников». Эти профессии были самыми проблемными для нашего сундуковатого мимика. Согласно его исследованиям, шаманы и волшебники были профессиями, атакующая магия которых в основном завязана именно на молнии, в то время как лед криоманта мог сковывать движение и тем самым предотвращать процесс изменения формы. «Хо, ну разве ты не слишком переборчивый клиент?» — сказал Карл с небольшим удивлением. «В моей душе все еще свеж момент, когда ты спрашивал меня, а вкусен ли мир за гранью. А, порой мне кажется, это было всего лишь каких-то 3 месяца назад». Это и было 3 месяца назад. Кроме того, Бокси тогда так и не получил ответа на свой вопрос. «А, верно. А в любом случае, твой запрос успешно принят. Окончательные настройки завершены, и твой 3-й фамильяр готов к призыву». Все действительно прошло на удивление быстро. Бокси думал, что это может занять больше времени, поскольку у него имелись определенные требования, но, похоже, его переживания были напрасны. «Это все на сегодня?» — спросил Карл. «Да». «Есть желание ответить на короткий опрос, чтобы помочь улучшить обслуживание наших клиентов?» «А почему бы и нет?» «Ой, тогда печально. Нет, серьезно, у нас ведь никогда не было ничего подобного. А в любом случае, спасибо за звонок в Демона и мы. Мы надеемся услышать вас снова». Честно говоря, Мимик ожидал чего угодно от этого опроса, но только не этого. Однако важнее всего было то, что он наконец получил 3-го фамильяра. Подумав об этом заслуживающем внимания событии, он сказал Физзи, Коре и Амброзии прийти к нему и стать свидетелями первого вызова нового демонического слуги. А поскольку Ксера в настоящее время занята, выполняя роль сиделки Раванны, то ей придется подождать немногим дольше остальных. Бокси активировал навык «Призыв фамильяра» и сосредоточился, концентрируясь на 3-й по счету привязки к своей душе. В ответ тому явились концентрические круги света, непрерывно вращающиеся в течение 10 секунд, по прошествию которых произошла небольшая вспышка света. Послышался пронзительный визг, и мимик успел заметить, как нечто желтовато-черное появилось из яркого волшебного сияния и с потрясающей скоростью стало нестись по кругу, словно ему шило воткнули в одно место. Оно двигалось по направлению от группы, явно намереваясь отойти как можно подальше от платформы с сияющим ядром подземелья и скрыться в темноте. Но чем бы оно ни было, Бокси не собирался тупо смотреть на это и ждать. «Замри!» — скомандовал он, и демон, который выглядел как странный гибрид человека и паука, застыл на месте. «Иди ко мне». Существо развернулось и, как ни странно, пошло навстречу Бокси. 160-сантиметровая женщина-паук неуверенно шла к своему мастеру, и ее неуверенное поведение можно понять. Ее вид предпочитал глазеть на других из темноты, а не наоборот. Поэтому, будучи сразу при призыве помещенной в центр всеобщего внимания, она испытывала недюжинную неловкость. «Уже достаточно близко», — сказал Букси, когда фамильяр была менее чем в метре от него, после чего начал тщательно оценивать этого демона. С помощью нитки с нанизанными на нее мелкими бусинками ее черные волосы были аккуратно собраны в конский хвост, а челку с левой стороны лба удерживали пара зажимов для волос. Ее кожа имела красновато-фиолетовый цвет, и хотя ее голова была довольно человеческой формы, само лицо можно смело причислить к самым монстрообразным из всего окружения Букси. В целом ее вид принимал очень даже человеческий облик, однако он имел несколько особенностей, типа частей тел от насекомых, которые отвлекали внимание от лицезрения ее естественной красоты. Во-первых, у нее были два черных фасеточных глаза, как у стрекозы, в которых, подобно миниатюрным зеркалам, слегка просматривалось ближайшее окружение, а на каждой скуле имелась отметка в форме полумесяца. Ее вполне обычный и нормальный рот окружали четыре устрашающих мандибулы, напоминающих миниатюрные бивни. Однако куда более устрашающими были два черных огромных жвала, растущие прямо по бокам ее головы. Начиная свой путь где-то в районе ушей и в конце доходя до уровня подбородка, они были слегка изогнуты, зазубрены и выглядели достаточно острыми, чтобы за одну попытку откусить чью-то руку. Их заостренные концы постоянно терлись друг от друга, издавая мягкий шуршащий шум. Удивительно, но ее физическое тело имело за основу именно гуманоидную форму, с двумя руками и двумя ногами, что придавало ей схожести с пауком, это шесть паучьих конечностей, выступающих со спины. Они были гладкими и изящными, покрытыми черным хитином и обладающими острейшими лезвиями на конце. Должно быть, именно их она ранее использовала, чтобы так молниеносно ползти по земле. К тому же эти блестящие клинки выглядели так, будто могли за пару секунд превратить человека в мясной фарш. Их длина была близка к таковой у ног девушки. Хотя, учитывая то, что она частично держала паучьи лапки свернутыми, это не сразу удавалось понять. Ее большая упругая грудь лишь немногим уступала суккубе, а ее тонкая талия и широкие бедра придавали ей соблазняющий вид. Верхняя часть ее груди покрывалась черно-желтой хитиновой пластиной, которая достигала ее ключиц и вытягивалась еще выше, надежно защищая шею и горло. Гладкий материал также сформировал пару легких наплечников и защиту для спины и боков. Не обошла стороной броня для паховой области. Область живота и нижняя часть груди были оставлены на всеобщее обозрение, что побудило Куру показать ей четыре больших пальца, не забыв сказать при этом «Классные сиськи!». Верхняя часть рук и бедер сталкера оставалась ничем не прикрытыми. Черно-желтый панцирь покрывал ее руки почти как пара перчаток, начиная от локтей и заканчивая аномально длинными предплечьями. Ее руки оканчивались бронированными запястьями, и на каждой руке было три толстых пальца с огромными когтями на конце. Даже при мимолетном взгляде становилось понятно, что эти когти служили опаснейшим оружием, предназначенным для разрыва незащищенной плоти. Ее ноги и колени покрывались аналогичным защитным панцирем. Два длинных кинжалообразных отростка выступали из передней части ее ступней. Они были не параллельны друг другу, а сохраняли V-образную форму. Привлекали внимание и несколько острых шипов вокруг лодыжек, торчащие по направлению вверх. «Прелестно!» — прокомментировал Бокси, заставив то ли паукообразную девушку, то ли девушкообразную паучиху нервно ерзать на месте и вертеть головой. «Каждая часть тела выглядит так, будто она предназначена для убийства людей. Просто прелестно!» «А она быстрая!» — подметила Физзи. «Я даже не могла разглядеть ее, когда она бежала. Готова поспорить, что у нее есть все шансы обогнать даже мой бронированный рывок». «Новый слуга Милорда крайне впечатляющий», — сказала Амброзия с несвойственной ей эмоциональностью. «В конце концов, пауки — это естественные хищники термитов». «Дерьмо! Она сталкер!» — внезапно что-то вспомнив, сказала Кора. Бесы и суккубы были единственными демонами, чьи физические формы имели гениталии. Первые использовали их, чтобы насильно доминировать над другими, в то время как последние видели в них инструмент для того, чтобы в буквальном смысле вырывать жизнь у смертных. Это означает, что поскольку эта женщина являлась сталкером, между ног у нее ничего не было. Точно так же, как и у Амброзии. Однако, в отличие от Дриады, Кора свой член даже близко к рту сталкера не подпустит. Паукообразная девушка вдруг издала тихий голос, который казался удивительно молодым. Почти как у Кейры. Звук становился все громче, будто она собирала все свои силы воедино, твердо намереваясь высказаться. Меня зовут... Это... Щелкающие мандибулы у рта начали громко шуметь, как какой-то нервный тик, еще больше спутывая неразборчивую речь девушки. Понимая, что пути назад нет, она внезапно закрыла глаза, сделала несколько глубоких вдохов и впервые взглянула в глаза своему новому мастеру. «Меня зовут Дрихьяту Ниольфиан Марамакартер!» — закричала она. «Я с нетерпением жду жду приказов!» Как Бокси и предполагал, это было еще одно бессмысленно длинное и невероятно сложное в произношении имя. «Теперь ты когтистая», — заявил Мимик. «Поняла. Я буду работать, не жалея себя, мастер Молинвуд». «Хорошо. С нетерпением жду увидеть тебя в теле. Но прежде всего, давай-ка проясним некоторые основные правила». Он быстро протараторил новичку тот же набор постоянных приказов, которые он отдавал своим фамильярам. В основном они были направлены на то, чтобы она не скомпрометировала его маскировку Кейры, избегала ненужных убийств и следила за тем, чтобы другим миньонам Бокси, Физзи и Амброзии не был причинен вред. Нервная девушка-паук в ответ на каждый такой приказ просто робко кивала головой. «Хорошо. Думаю, на этом все», сказал Бокси через несколько минут. «Но, поскольку уже почти наступил рассвет, я оставлю тебя тут, чтобы ты поближе узнала остальных. Сегодня ночью я проверю твои способности. Надеюсь, ты меня не разочаруешь, когтистая». «Конечно, нет». «Хорошо. В таком случае...» Бокси как раз сосредотачивался, чтобы активировать заклинание перемещения фамильяра. «Мастер, у меня есть еще что сказать!» Но внезапный выкрик Дрей остановил его. «Что такое когтистая?» У Мимика все еще было в запасе некоторое время, поэтому он решил, что это неплохая возможность получше узнать нрав нового фамильяра. Хотя, если быть до конца честным, он сомневался, что она скажет что-нибудь стоящее. «Ну, дело в том, что... я люблю вас!» — выпалила сталкер во всю силу своих легких. «Хорошо», — сказал Бокси не меняющимся тоном. «Если это все, я пойду». Дрея так и осталась сидеть на месте, обнимая руками свои серповидные ноги, словно стараясь себя утешить. Ее рот открывался и закрывался несколько раз, но из него не вышло ни единого звука. Но как только нечеткий силуэт Мимика исчез в клубе дыма, она тут же подорвалась с места и побежала со всех ног, намереваясь спрятаться в окружающей темноте. Прибывшая на место сундучка Ксера успела увидеть лишь расплывчатый образ убегающего сталкера. Затем она обратила внимание на широко улыбающуюся дриаду и сперму, которая стекала вниз с ее подбородка, мифрилового голема, прикрывавшего лицо ладонями, и беса с крайне редким и нехарактерным для нее тревожным взглядом на лице. «Ладно, и что я пропустила?» Хаос Тьюб за пределами мира за гранью очень плохо передавал сигнал, поэтому она немного отстала от событий. Ей рассказали, что Бокси заключил контракт со сталкером и все связанные с этим подробности. «Это плохо, сиськастая», — сказала Кора. «Она сказала, что любит босса». «Ты в этом уверена?» — спросила Ксира внезапно охладевшим голосом. «Она сказала, что любит мастера?» «О, да. Громко и отчетливо», — подтвердила бес. «Дерьмо. Это может стать проблемой». «Разве же это большое дело?» — спросила Физзи. Или ты ревнуешь?» «Нет, конечно нет». Ксера была уверена в своей позиции, как самой вкусной закуски для своего мастера. И если любовью это можно было назвать только с натяжкой, сама Суккуба ни на миг не сомневалась в романтичности и искренности этих отношений. «Просто поди объясни этим сталкерам разницу между любовным влечением и влечением к еде. Вот они их и путают вечно». Главная информация. Имя. Дрехьят униульфиал Марамакартер. Раса. Сталкер. Хорнет. Пол. Женский. Возраст 814 лет. Гильдия отсутствует. ХП 2284 из 2284. Восстановление 4 в секунду. МП 1465 из 1565. Восстановление 1,7 в секунду. Характеристики. Сила 234. Сноровка 644. Ловкость 586. Выносливость 410. Интеллект 293. Мудрость 175. Ментальность 586. Профессии. Сталкер 39 уровня. Прогресс 79%. Разбойник 28 уровня. Прогресс 14%. Список навыков. Красца уровень 10. Прогресс умения максимальный. Контрзаклинание. Уровень 8. Прогресс умения 10%. Раздирающие когти. Уровень 7. Прогресс умения 52%. Металлическая мимикрия. Уровень 5. Прогресс умения 76%. Обнаружение магии. Уровень 4. Прогресс умения 8%. Смертельная интуиция. Уровень 2. Прогресс умения 75%. Скрытая атака. Уровень 8. Прогресс умения 75%. Создание шумов. Уровень 7. Прогресс умения 29%. Уклонение. Уровень 6. Прогресс умения 26%. Тихий спринт. Уровень 4. Прогресс умения 62%. Веб-спиннер. Уровень 6. Прогресс умения 77%. Ядовитое жало. Уровень 6. Прогресс умения 77%.